Глава 18. Знаете, в эпичных фильмах зачастую приключается подобное. Путешествие превращает среднестатистического человека во всеобщего героя. Конечно, поначалу персонаж отвергает предначертанную судьбу, но кто-то дает ему хороший пинок под зад. И тогда главный герой становится... героем. Вот только я не была персонажем фильма. И не стремилась стать центром истории о великой битве против фантомов. Я была обычной девушкой, выросшей в нескольких странах, потерявшей брата и отца. Ничем не лучше других, ни добрее, ни сильнее и ни умнее. Без особого боевого стиля или смекалки. Я не была героиней и не собиралась ею становиться. Однако это ничего не меняло. Я хотела стать сильнее других бойцов, стать умнее и обрести бесстрашие, равное отваге Кристины. Я буду бойцом, которого устрашатся фантомы. Соберу команду, и нас допустят до операции против смолистых тварей. Это было мое обещание. Клятва, данная самой себе месяц назад. Да, уже месяц прошел с того самого дня в секретной лаборатории под землей. Надеюсь, что не слишком быстро перелистнула страницы моей истории. Но так уж и быть. Коротко перескажу произошедшее за это время. На рассвете, после того, как Эйприл и Пёрл ушли, оставив меня одну в глубоких раздумьях, я снова задремала. Меня разбудил стук в дверь. И я почувствовала, что уже знаю, кто это. Калум. Перед дверью действительно стоял он. Лицо его было прекраснее северного сияния, со всполохами бесцветных шрамов, глаза ярче кометы, а губы словно очерчены кистью художника. «Привет!» Он улыбнулся уголком губ. «Не спишь?» «Как видишь, уже нет». Я подавила попытку неловко улыбнуться в ответ. «Как ты себя чувствуешь?» Его взгляд в сотый раз за последние сутки упал на мой гипс. «Лучше». Я терпеливо стояла у двери, не зная, куда деть руки. «Пройтись сможешь?» «Смотря как далеко». Я безжалостно скрыла любопытство в голосе. Но от Калума ничего не ускользнуло, и он чуть улыбнулся. «Тогда за мной». Его шаг в точности вторил моему. Мы оба словно нарочито прятали руки, я на костылях, а он в карманах куртки. О чем с ним заговорить? Куда смотреть? На него или на стены? Может сказать «спасибо»? О, звезды! Я ведь так и не поблагодарила его за привезенные вещи. Но чувство, подобное школьному смущению, улетучилось. Стоило только нам добраться до спортивного зала. Увидев это, сквозь витражные окна, я чуть не упала на колени, обронив костыли. «Когда?» — прошептала я. «Когда они это сделали?» Мы пересекли пустой зал, прошли мимо огнестрельного полигона и боксерских груш, свисающих с громоздких цепей. «Через 2 дня после происшествия». Калум оставил меня позади и встал напротив когда-то бетонной стены. Они — первые погибшие из нашего штаба. Поэтому Хитори решил проститься с героями соответствующим образом. Вместо поврежденной стены появилась широкая и массивная мраморная плита, прямоугольная, достигающая потолка и простирающаяся до самого пола. Ее цвет напоминал кобальт. Гладкую поверхность извилистыми змейками покрывали черно-серые прорехи. И 3 имени золотом были выгравированы на самом верху. Кристина Романова, Ян Дэвис, Луис Сильва. Я поморщилась и сделала шаг назад. Список. Список потерь, который будет только пополняться. 3 штаба. Восточный, западный и центральный, соблюдали траур всю прошлую неделю. Мы оплакивали потерю. Спина Каллума держалась ровно, ладони не сжимались в кулаки, но голос был натянут, как струна. «Теперь все изменилось, Элли». «Что именно?» Я стояла позади. «То нападение было лишь началом», — сказал он, и я тоже выпрямила спину. «Оно доказало, что фантомы умнее, чем мы думали. Они обошли наши радары и узнали о местоположении лаборатории. Их атака на оба выхода была четко спланирована. Но почему?» «Они вернулись за телами сородичей». Каллум говорил спокойно, но я знала, что он не сводит глаза с имен членов своего отряда. Их атака была местью за смерть других фантомов. Они отомстили и не позволили ученым изучить тела. Они намеренно не дали нам узнать о себе больше. Значит, мое сердце забилось быстрее, и я не смогла выдохнуть. Фантомы на шаг впереди. Да. Каллум обернулся. На фоне массивной темно-синей плиты, под золотистыми именами его друзей, его глаза горели воинственно и непоколебимо. Спокойный взгляд был полон решимости. «Хочешь отомстить им?» — спросила я. «А я считал, что ты против мести». «Мстить я не собираюсь, Каллум». Я подняла глаза на имена наемников, пожертвовавших собой ради одного бойца. «Я хочу остановить фантомов». Каллум пристально посмотрел на меня, словно заглядывая в самое сердце. Затем он плавно приблизился, как пантера, опустил голову, и мне пришлось поднять подбородок. «Готова сделать для этого все возможное?» «Погибну сама, но тварей истреблю». «Тогда сделаем это вместе», — предложил он. «Истребим?» «Уничтожим». Я хмыкнула. «Сотрем с лица земли?» Каллум едва улыбнулся. Его глаза хищно сверкнули. «Сотрем. В пыль». И тогда я дала себе второе обещание. Кто бы ни стал частью моего будущего отряда, я не потеряю ни одного из своих товарищей. Мой отряд не пройдет через такое, и Каллум больше не будет это переживать. Уж я-то об этом позабочусь. Через день с меня сняли гипс, и еще через пару дней я уже могла передвигаться, как прежде. Всего нескольких часов реабилитационных упражнений оказалось достаточно. Тогда-то я впервые и осознала прелесть бойцовской силы. Все мои порезы исчезли, не оставив после себя и следа. Боли в спине и трещины в костях не беспокоили, так что мои усердные тренировки почти сразу возобновились. По утрам, когда небо розовело, а бриллиантовые звезды бледнели, Каллум встречал меня в пустом спортивном зале и учил. Настойчиво, немногословно. На рассвете каждого дня он протягивал мне новое тренировочное оружие и наблюдал, как я с ним управлялась. Каллум был убежден и часто повторял, когда оружие вылетало из моих неопытных рук, что это не я ищу свое идеальное орудие, а оно должно позволить мне обуздать его, разрешить стать своим напарником на поле боя. Однако раз за разом меня ожидал сплошной провал. Отдача огнестрельного ружья выбивала землю из-под ног. Боевые топоры вылетали из рук, стоило мне только швырнуть их в мишень. Остроконечные мечи разной ширины, катаны различной длины и мачете оставляли порезы не на манекенах, а на моем собственном теле. Когда дело доходило до стрельбы из модернизированного лука, то... скажем так, меткость — не мой конек. Иной раз Каллум отбирал у меня оружие до того, как я успевала навредить себе или ему. И мы переходили к рукопашному бою. Ведь именно так бойцы и способны одолеть фантомов. А все остальное — это лишь поддержка. Помощь на пути к успеху. Впрочем, после моего восстановления выявилась новая проблема. Мне предстояло обучиться самому очевидному. Да, во мне официально проснулся боец. Мелкие ранки теперь заживали со звериной скоростью, и перспектива мира изменила свой облик. До моих ушей теперь доносились низкие частоты, а глаза, если того желали, подмечали незримые детали самого далекого пейзажа. Но все оказалось не так просто, как хотелось бы. Я не имела ни малейшего понятия, как активировать эту силу. Как сделать так, чтобы мое тело обдало жаром, и чтобы в одном лишь кулаке сосредоточилась десятикратная сила. «Закрой глаза», — тихо говорил Калум, обходя вокруг меня, словно хищник. «Найди в себе искру». «У меня не такое хорошее воображение», — буркнула я в ответ. «Не воображай и не думай», — строго отрезал Калум где-то позади. «Найди». В первый день у меня ничего не вышло. Калум внезапно атаковал, как сделал бы это Фантом, и снес меня с ног, выбив из легких весь кислород. Этот боец меня совсем не жалел. И, если честно, я была благодарна ему за это. «Хочешь передохнуть?» Лицо Калума нависло над моим. В глазах на секунду промелькнула тревога, которую я все же успела заметить. Я поперхнулась собственной слюной и распласталась звездочкой на тренировочных татами. «Давай повторим», — ответила я ему, откашлившись. «Кажется, я почти поняла, что делаю не так». В то утро Калум молча протянул мне руку и отвернулся. Впрочем, я могла поклясться, что на мгновение увидела на его лице ухмылку. Довольную и гордую. Еще через неделю мне удалось наладить контакт с одним оружием. Наткнулась я на него случайно, после того, как чуть не уронила тяжеленную кувалду себе на ноги. Взбесившись на Калума за то, что он мне ее дал, я зарылась в стеллажах в надежде отыскать что-то новое. И мои надежды оправдались. Запылившееся оружие было найдено, однако оказалось оно необычным. «Почему именно оно?» Калум прищурил глаза в искреннем недоумении. «Не знаю, просто понравилось». Я пожала плечами. «Ты же говорил, оружие найдет меня само». Калум хмыкнул. «Попробуй его поднять. Сможешь?» «А что в этом такого сложно? Ох!» Резко выдохнула я, когда схватилась за рукоять и чуть не потянула спину. «Что за черт?» «Не ругайся». Калум подошел, взял оружие одной рукой. Мышцы под его футболкой слегка напряглись. Затем Калум вытянул его из-под остального хлама и взмахом стряхнул с лезвия пыль. «Что скажешь?» Оружие оказалось почти 2 метра в длину. Основание напоминало копье и было сделано из темного металла. Один конец завершался широким лезвием, формой, походившим на пиратскую саблю, только вдвое шире. Было видно, что острие затупилось и изгибалось плавным крюком. Обух же был зубчатым. С другой стороны металлической рукояти находился наконечник поменьше, действительно похожий на наконечник копья, служивший, видимо, противовесом для баланса. «Красотка!» Я восхищенно вздохнула. «Красотка!» Ровные губы Калума дрогнули в одобрении. «Уже готова дать ему имя?» «А можно?» Я подошла ближе, желая прикоснуться к лезвию. «Его называют Гуаньдао, генералом всего оружия Древнего Китая». Калум внимательно наблюдал за тем, как я пальцем коснулась острия. «Весит не менее 10 килограммов. Бойцы даже не пытаются использовать его в тренировках. Атаки получаются неуклюжими из-за веса и длины оружия, что не слишком практично, учитывая скорость фантомов». Заметив, что я проигнорировала все его намеки, Калум добавил: «Однако, если совладаешь с минусами Гуаньдао, и обратишь их в плюсы, то кропотливый труд себя оправдает. А ты меня научишь? Я сам не слишком хорошо с ним знаком. Калум отступил и взмахнул посохом. Он посмотрел на оружие так, словно открыл книгу на мертвом языке. Для начала мне самому понадобится углубиться в теорию. В теорию? Я почти прыснула со смеху. Гуглить собираешься? Или обучающее видео на Ютубе посмотришь? Поищу материалы в библиотеке. Калум прищурил глаза и прокрутил металлическое древко. К тому же без сил бойца ты над головой его не сможешь поднять. Но я готов дать тебе мотивацию. И какую же? При этих словах я ощутила нервное покалывание на коже. 20 дней. Калум подошел и окинул меня вызывающим взглядом. Сможешь подчинить Гуань Дао за 3 недели, выполнить череду атак и выучить технику ударов? И... Боец протянул мне оружие, и я сомкнула пальцы на холодном основании. И я добуду за пределами нашего штаба все, что пожелаешь, и что недоступно в этих стенах. На протяжении целого месяца каждый новый день повторял предыдущий. В понедельник расписание не отличалось от пятницы. На рассвете жесткие тренировки с Калумом, затем утренняя пробежка, где мне никак не удавалось догнать других бойцов, но я вовсе не отчаивалась. Продолжала носить утяжелители на ногах и руках и контролировать дыхание. А после меня ждал утешительный завтрак с Эйприлом за нашим крохотным столом в дальнем углу кафетерия. Днем я слушала лекции мистера Болда и, по примеру одного молчаливого блондина, сгорбившегося на самой передней парте, конспектировала необходимую информацию. Запоминала уязвимые места на смолистых телах, изображенные на электронных схемах, изучала тактики нападения в структуре командной работы. Такие знания усваивались с трудом, но отступать я пока не собиралась. Но самым сложным и, казалось, непреодолимым препятствием было найти бойцов, которые согласились бы вступить в нашу команду. Изо дня в день во время обеда мы с Эйприлом из-под тишка разглядывали весь кафетерий и тихонько спорили между собой, никак не решаясь остановить выбор хотя бы на одном бойце. «Мне кажется, вы не там ищете», — подсказала как-то Пёрл, неожиданно появившись в заполненном парнями кафетерии. В ту секунду мы с Эйприлом одновременно смолкли и переглянулись. Но не успели мы и слова вставить, как Пёрл подтащила стул, села рядышком и уткнулась в свой поднос с едой. Ее круглые щеки залились румянцем, а взгляд прилип к куриному рагу. Стекла массивных очков затуманились от пара, исходившего от горячей порции. «А где нам еще искать нового участника команды, если не здесь?» — недоуменно спросил Эйприл. Как и я, он долго не мог поверить, что Пёрл набралась смелости присоединиться к общему обеду. «Мы рассмотрели все варианты. Я сделала вид, что не замечаю, как под столом кое-кто нервно трясет тонкими ногами в мешковатых спортивках. Большинство парней уже состоит в устоявшихся группах, а остальные ни за что не согласятся вступить в команду девчонки, то есть меня». Затем, чуть задумавшись, с нескрываемым любопытством я добавила. «Интересно, это можно считать мизогинией или сексизмом?» «Точно не мизогинией», — прожевав и проглотив еду, сказал Эйприл. «Приведи в кафетерий симпатичную девчонку, у которой не будет желания что-то кому-то доказывать, особенно этим парням, и увидишь, что к женскому полу у них претензий нет». «Сексизм», — хмыкнула я. «Чистой воды», — кивнул Эйприл, не отрываясь от еды. «Бойцы видят, какая ты упертая, и не знают, чего ожидать. Их незнание порождает комплексы. Ведь они сильные парни и не могут бояться какой-то девчонки. Поэтому игнорируют тебя и не смотрят в глаза. скрывают за ненавистью настоящий страх перед неизвестностью. А что, если ты, девчонка, станешь сильнее? И физически, и ментально. Тогда ты отберешь у них единственную привилегию, за которую они так цепляются. Они не осознают этого. Но на самом деле боятся оказаться слабее тех, кто, судя по истории, должен всегда пребывать в их тени. Я долго смотрела на Эйприла, удивленная его речью. Заметив мой взгляд, он сделал паузу между пережевываниями и подмигнул мне. Так, по крайней мере, говорила моя мама. Не про бойцов, конечно. Она же ничего не знала об этом. Но про моих одноклассников и про общество в целом. «А что насчет Александра?» Вдруг подала голос Пёрл, и краска растеклась по ее фарфоровой коже. «Или Дая? У них вроде бы нет никакого предвзятого отношения к Элли. Андрейка и Аматага?» Эйприл раскатисто захохотал и похлопал по столу, заслужив этим парочку недовольных взглядов. «Эти двое, что избегают социального контакта любыми способами?» «А, ну да, про них мы как-то даже и не думали». «А что вам еще остается?» Пёрл скованно пожала плечами. «К тому же Александр кажется славным парнем. Он вежливый и умный, хоть и послабее других, да и не боец вроде, но все же». И тогда осознание пронзило меня словно молния. «Она права». Я серьезно посмотрела на Эйприла и ладонью похлопала по столу, чтобы привлечь его внимание. «Нам стоит попробовать. Лузеры должны объединиться с другими лузерами. Уверена, что Алекс и Дай в такой же безвыходной ситуации, как и мы. Вряд ли кто-то зовет их в другие команды. Значит, они должны согласиться на наше предложение». «То есть мы реально хотим позвать в команду двух социофобов?» Эйприл усмехнулся, но глаза его сверкнули предвкушением. «Не преувеличивай». Я осмотрелась, ища взглядом наших кандидатов, но в кафетерии их не было. «Решено. Поговорим с ними при первой возможности». «Круто». Эйприл встал из-за стола с пустым подносом. «Девочка, которая только-только стала бойцом, болтливый шутник, громила-грубиян и трусишка-заучка. С таким отрядом нам любой фантом будет не страшен». Но пригласить в команду Дая Аматагу и Александра Андрейка оказалось не так просто. Дай мелькал лишь на лекциях и тренировках, и суровый вид громилы отбивал всякое желание подойти. Поэтому мы решили начать с Александра. Однако тот, казалось, намеренно избегал нас. Стоило только мне окликнуть его после лекции, как парнишка опускал плечи, прижимал исписанные тетради к груди и уносил ноги из аудитории. Эта картина повторялась всякий раз, когда мы случайно пересекались в коридорах или на входе в спортивный зал. Даже на пробежках Александр, заметив меня, будто черпал силы из неведомого источника и ускорялся, оставляя меня задыхаться в облаке степной пыли. «Неужели я такая жуткая?» — задалась я вопросом после недели тщетных попыток. «Почему Алекс шарахается от меня, как мотылек от огня?» Эйприл и Пёрл лишь пожали плечами, а я осознала, что к Александру требуется особый подход. Нужно учесть его прошлое. Я попросила Эйприла обучить меня языку жестов, но вскоре поняла, что из Эйприла такой же учитель, как из меня, балерина. Пришлось отыскать путь в местную подземную библиотеку со стеллажами от пола до потолка, заваленными энциклопедиями, историческими и научными трактатами. Библиотека не блистала уютом. Никакого тебе потрескивающего искрами камина или кресла из бархатистой ткани с кашемировыми пледами, фруктами и ароматным чаем на серебряном подносе. Здесь стояли всего пара диванчиков из обшарпанной кожи, стеклянный кофейный столик посередине и классическая подставка для свеч, вся испачканная сажей. Подростки пользовались библиотекой столь редко, что сюда даже не провели электричество, и не оборудовали помещение вентиляционными люками. Затхлый воздух пах пылью и древностью бумажных фолиантов. На одной из захламленных полок я нашла то, зачем пришла. Тонкую книжку с мелованными страничками и черно-белыми картинками. Вот так я и проводила свои вечера. За чтением на одном из стареньких диванов. Сидя под тусклым освещением с помятой книжкой на коленях, я снова и снова нашептывала под нос слова, пока мои пальцы копировали изображенные на страницах жесты. Однажды ко мне присоединился Калум. Это произошло внезапно, я даже не услышала, как хлопнула дверь. Я заметила его присутствие, лишь когда раздался треск зажженной спички. Библиотека постепенно осветилась. «Таких свечей обычно не хватает надолго», — сказал Калум и, не глядя на меня, открыл некую толстую книгу. В подсвечнике уже возвышались новые белые столбики с горевшими фитилями. С тех пор мы читали вместе, каждый на своем диване. Я изучала безмолвный язык, а парень молчаливо листал исторические труды о холодном оружии, в том числе о Гуаньдао. Иной раз я подмечала, как щурились его глаза, пытавшиеся что-то запомнить или разобрать, а указательный палец вырисовывал в воздухе буквы. Улавливала его бесшумное дыхание и пыталась не обращать внимания на свое скачущее сердце. Пряча глаза за волнами длинных волос, я украдкой наблюдала за тем, как Калум поглаживал заднюю часть шеи, смахивал упавшую, но умиротворенное лицо челку, пальцем водил по стертым строчкам и регулярно хмурил брови, прикрывая веки. И стоило только зеленым глазам распахнуться и посмотреть прямо в мои, как я спешно утыкалась в книгу и раздраженно шикала на тихо посмеивающегося бойца. Так и прошло несколько недель. Этой ночью мне совсем не спалось. Удалось задремать лишь к 3 часам, однако тревожные сны мигом вырвали меня из царства Морфея. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как принять бодрящий душ, поморщиться, глядя на свое уставшее отражение в запотевшем зеркале, и отправиться на предрассветную тренировку. «Ты сегодня рано». Калум встретил меня в спортивном зале и подошел к скамейке, возле которой я в ожидании тренера устала, но упорно разогревала мышцы. Одетый во все черное, с заточенным гуаньдао в руках, он выглядел как настоящий воин. «Тебя что-то беспокоит? У тебя не найдется случайно пары ножниц?» — спросила я, вместо того, чтобы рассказать о своем очередном кошмаре. Калум изогнул темную бровь. «Что-то мне подсказывает, что ты сейчас умело уходишь от темы». «Вовсе нет». Я села на скамейку и принялась перешнуровывать кроссовки. «Тогда зачем тебе ножницы?» «Мне пора постричься», — объяснила я, измученно проводя пальцами сквозь спутанные пряди. «Неожиданно». Он задумчиво посмотрел на мои волосы. «Что с ними не так?» «Не в этом дело». Я взмахнула головой, и кончик хвоста хлестнул по моей щеке. «Они отросли и стали слишком тяжелыми. Даже хвост не держится». Калум ждал продолжения, и я вздохнула. «Волосы попадают в глаза и мешают. Вот к чему я. Так есть ножницы или нет?» «Ты действительно хочешь их отрезать?» — спросил он, слегка недоумевая. «Тебе ведь всегда нравились твои длинные волосы. В детстве даже гордилась ими». «Но сейчас нет». Я чуть помолчала, поникла и честно добавила. «Мои волосы напоминают о маме. Я не хочу с ними расставаться, но не могу иначе. Такая длина мешает тренироваться и сражаться». Калум, понимающе кивнул, затем, прищурившись, о чем-то задумался. «Я могу одолжить твою резинку для волос?» Я пожала плечами и распустила хвост. Тяжелые пряди моментально упали на плечи, рассыпавшись по спине. Калум аккуратно положил оружие на пол, подошел и взял резинку с моей ладони. «Позволишь?» — спросил он и сел рядом на скамейку. Я бездумно кивнула, хоть и не понимала, к чему он ведет. «Тогда повернись», — велел Калум, зажав резинку между зубами. Я нахмурилась, но послушалась. «А что ты...» Внезапно я ощутила прикосновение его пальцев к моей спине. Сердце готово было выскочить из груди. Плечи вздрогнули, а кожа покрылась мурашками. Я затаила дыхание, пока Калум бережно распутывал пряди моих волос. «Калум», — отрывисто позвала я. «Что ты делаешь?» «Решаю твою проблему», — ответил он спокойно. «Можешь пока не двигаться, ладно?» Калум просил о невозможном. «Как тут не двигаться? Мне хотелось обернуться и заглянуть ему в глаза, но я застыла, не в силах даже вдохнуть. Он едва касался моей футболки и открытых участков кожи, но я ощущала его прикосновение всем существом. Мое тело реагировало на Калума столь остро, что я буквально затылком чувствовала его взгляд. Если бы я обернулась, мы бы оказались лицом к лицу, в миллиметре друг от друга. Если бы я это сделала, между мной и Калумом все бы изменилось. Безвозвратно». Тем временем Калум расчесывал пальцами длинные пряди, а затем принялся осторожно и нежно заплетать их в косу, словно опасаясь ненароком причинить мне боль. Его длинные пальцы, подобно легкому морскому бризу, двигались мягко и бережно, и мои волосы податливо следовали за ними. И я сглотнула и замерла, когда Калум приподнял прядки с моих плеч. «Откуда ты знаешь, как это делать?» Калум некоторое время молчал, однако его руки не останавливались. «Научился», — просто ответил он. «Какое разочарование! Я пропустила то прекрасное время, когда у тебя была шевелюра до пола, да?» В ответ раздался знакомый тихий смешок. Года 3 назад Кристина получила ранение на одной операции, и Хитори отправил наш отряд в отпуск. Через пару секунд Калум добавил. В то время организация могла себе это позволить. Нападения фантомов случались редко. И что произошло потом? Я спрятала руки под футболку. Я отвез Кристину к семье и остался в их доме. Помогал с бытовыми делами, пока ее бывший муж находился в очередном путешествии. Мы с Яном и Луисом были частыми гостями у Кристины, поэтому ее дочки относились ко мне как к старшему брату. И я даже собирал старшую в школу. «Так ты и научился заплетать волосы?» «Не сразу». В его тихом голосе сквозила улыбка. «И не без детских слез и утренних капризов». Я и сама улыбнулась, представив, как Калум носится по кухне в фартуке с ромашками и рюшками, помешивает кашу, утирает сопли малышке и заплетает волосы старшей дочери Кристины. Стереотипно? Да. Зато как мило. Уверен, короткая стрижка была бы тебе к лицу. Краем глаза я заметила, как резинка выпала изо рта Калума, и его речь зазвучала четче. Он туго затянул концы волос. Но так тоже неплохо. Не думаешь? Я оглянулась и ощупала тугую косу, спускающуюся аж до лопаток. Простая прическа. Всего 3 пряди, переплетенные между собой от макушки и до кончиков. В младших классах я заглядывалась на подобные косы у других девчонок. Однажды попросила маму заплести мне такую, но она отмахнулась, сказав, что не умеет. «Ты заплел идеальную косу», — выдохнула я, восхищенная его мастерством. «У меня такая никогда не получалась». «Без проблем научу тебя». Калум улыбнулся, тоже проведя рукой по волосам. «Не стоит». Я крутанулась на скамейке, развернувшись к Калуму лицом. Его пальцы до сих пор держались за конец моей косы. «Я и путь в свою комнату запомнить не могу». Я скрестила ноги перед собой и ладонями обхватила резиновую подошву потрепанных кедов. С косичкой точно с ума сойду. Калум склонил голову и подался вперед. В таком случае, едва касаясь моей щеки, он убрал выбившуюся прядь, самую короткую и ломкую, пострадавшую от алого огня. Мне несложно заплетать их для тебя каждый раз, когда попросишь, — заявил он, и я вздрогнула. Калум усмехнулся. Если научишься сидеть смирно. Научусь, — без промедления прошептала я, забирая косу. Калум легко отпустил ее. Вот только оставлю длину до той поры, пока волосы не станут мешать мне в битве. Он с подозрением посмотрел на меня. А я старательно была невозмутима. Я ведь не говорила ему о своем плане. Даже словом не обмолвилась, что желаю как можно скорее покинуть стены штаба, чтобы встретиться с фантомами в яростном сражении. И планирую сделать это в ближайшие недели. Не собираюсь прохлаждаться в штабе несколько лет, как остальные бойцы. Договорились. Кивнул, тем не менее, Калум, поднялся со скамейки и пошел к терпеливо ожидавшему своего часа Гуаньдао. А теперь за дело, боец. До сих пор сила бойца не поддавалась моему контролю. Несмотря на тренировки Калума, у меня не получалось активировать способности, когда я хотела. Сила приходила спонтанно, в самый неожиданный момент, вне зависимости от моих желаний или эмоций. Каждый раз она просыпалась во мне без какого-либо предупреждения. Таким образом, за пару недель я успела взорвать в своих руках штук 10 стеклянных стаканов, когда всего лишь планировала сделать глоток воды. Несколько раз сняла с петель дверь своей же комнаты, когда Эйприл приходил ко мне после ужина посмотреть очередной сериал. Однако сегодня все изменилось. Как и говорил Калум, я постепенно начала видеть результат наших дисциплинированных тренировок, полных отдачи и стараний. Мозоли на ладонях от сражений с деревянной палкой, сбитые от ударов по боксерской груше костяшки, синяки на ногах и кровоподтеки на челюсти из-за спаррингов на общих тренировках с бойцами, которые вовсе меня не жалели. Все это перевоспитывало меня. Кровь и пот, непролитые слезы и ярое желание уничтожить фантомов превращали меня в бойца. Истинного бойца. Начинаем. Сегодня Калум дал мне настоящий гуаньдао, а не бо, и встал рядом, держа в руках похожее копье. Ты сможешь, Шелли. Зажги в себе искру. Я прикрыла веки. Сделала короткий вдох, позволив воздуху наполнить легкие и зажечь во мне пламя бойца. По коже острыми засечками пронеслись невидимые искры, защелкав у самого уха мелкими электрическими вспышками. Атмосфера вокруг завибрировала, температура резко подскочила. Я раскрыла глаза и подняла гуаньдао над землей. «Шаг!» — скомандовал Калум, выступив вперед. Я последовала его примеру. И на этот раз увесистое оружие поддалось моей силе. Я преодолела законы гравитации. «Взмах!» Копье Калума прочертило линию снизу вверх. Я выставила левую ногу вперед, отвела оружие назад. «Удар!» — приказал боец, и я направила руки вперед, проткнув острием плотный воздух. Я представила щупальце фантома, летящее прямо на меня. Сжав челюсти, отступила ровно на шаг, сменила позицию рук на металлическом основании и отразила удар нижним концом гуаньдао. Затем ступила вперед, вновь поменяла положение рук и полоснула лезвием по призрачному врагу. В моем воображении фантом только что потерял конечность. И я ликующе усмехнулась. «Не зазнавайся», — строго приказал Калум учительским тоном. «Продолжаем в том же духе. Взмах, защита, следи за коленями, Элли». Стоя в одной линии, почти плечом к плечу, но не касаясь друг друга, мы с Калумом двигались в ровном ритме. Я не повторяла за ним. уже четко зная последовательность, вставала в позицию в такт с бойцом. Наши взмахи, резкие повороты и прыжки походили на смертоносный танец. Лезвия кружили и блестели под светом ламп. Капли пота разлетались в стороны, в ушах свистел рассекаемый тонким острием воздух. Мои мышцы горели в триумфе. Я даже не заметила, как закрыла глаза и позволила внутреннему бойцу взять над собой верх. Я не нуждалась в командах Калума. Мое тело просто чувствовало, как надо двигаться. Отступ, резкий шаг вперед, толчок и защита наконечником. Взмах, защита, прыжок и два ровных удара. Прокрутиться, согнув колени, удар, защита. Снова и снова. Пусть мои ноги отекут, пусть руки станут свинцовыми, а голову вскружит неистовый смерч лезвий. Пока мои удары не станут совершенными, пока я контролирую силу бойца, останавливаться не собираюсь».